В условиях, когда часть демократов, я беру это слово в кавычки, обуреваемая ненавистью КГБ, кричала на всех углах о необходимости вообще ликвидировать этого монстра со всеми его ответвлениями, в том числе и разведкой, жизненное значение приобрел вопрос, нужна ли России после окончания глобальной конфронтации внешняя разведывательная служба. Конечно, после окончания холодной войны нет раз и навсегда обозначенного главного противника — ГП, как мы его в прошлом величали. Но, судя по практическим делам спецслужб США и других стран НАТО, противники у нас оставались в каждой ситуации, когда акции других государств планировались или осуществлялись вразрез с жизненными интересами России, такими как территориальная целостность, обороноспособность, интеграционное сближение стран СНГ, стабильность ситуации по периметру границ, обеспечение условий, при которых Россия входит в мировую экономику в качестве полноправного участника. Однако важно подчеркнуть, что одновременно мы приняли другую реальность. При отходе от конфронтационного противостояния значительно расширяются поля совпадения интересов между государствами. Растет заинтересованность в международном сотрудничестве, направленном против общих для всех угроз региональных вооруженных конфликтов, терроризма, организованной преступности, наркобизнеса, распространения оружия массового поражения. Необходимость адаптироваться к новым условиям вела к отходу от глобализма, тотальности в работе внешней разведки. В ноябре 1991 года я дал указание отменить программу обнаружения признаков возможного ракетно-ядерного нападения на нашу страну. ВРЯН. В течение 10 лет большие финансовые и людские ресурсы затрачивались на подготовку чисто формальных, но обязательных раз в 2 недели докладов в Центр об отсутствии показателей подготовки внезапной ядерной атаки, включая и такие индикаторы, как число освещаемых в ночное время окон в Пентагоне и Министерствах обороны других стран. Эта программа была типичным анахронизмом. Но значит ли это, что мы вообще отказываемся от получения данных о развитии вооружений, особенно с учетом возможного выхода на новые системы, способные дестабилизировать обстановку? Отнюдь нет. Именно на это была нацелена в 90-х годах наша научно-техническая разведка. Она была сориентирована на аналитический акцент в своей работе. Среди важных задач рассматривалось отслеживание изменений в подходах к так называемым критическим технологиям, корректировки их приоритетности в ведущих индустриальных государствах. Понятно, что такая информация важна для политического руководства России, так как способствует оптимизации усилий по перегруппировке наших на сегодняшний день небольших средств и возможностей. Я не хотел бы, чтобы у читателей возникло подозрение, что СВР имело в виду необходимость закрыть научно-технические сферы для международного сотрудничества. Отнюдь нет. Мы отлично понимали, что изоляционизм лишь вредит научно-техническому прогрессу в нашей стране. Причем в создавшейся российской ситуации среди мотивов расширения сотрудничества с иностранными партнерами контрастно вырисовывала задача сохранить научные кадры и достигнутый уровень исследований. Знали мы о том, что многие иностранные партнеры заинтересованы и честно развивают научные связи с Россией.